Глава 66. Все изменилось разом в один день, отчего Гази Асланбеков был в полной растерянности. Его отправляли в Европу, туда, откуда он приехал, для того, чтобы отомстить за своего убитого русскими отца, чтобы воевать за свободу Ичкерии, чтобы, если понадобится, погибнуть. А его отправляют обратно. Почему? Или, может быть, он не подошел? Хотя на самом деле очень даже подошел. Гази Асланбеков почти год жил в Европе, знал местные условия, и у него оставались там связи, потому что оставалась там мать и остались друзья, а значит, он там был полезнее, чем здесь. Он должен был отправиться в Европу, где взять на себя подготовку одного из этапов операции, операции «Гром». Султан выполнил приказ, начав проработку маршрута, по которому пойдет изделие, то самое, с грязной начинкой, что было непростой задачей, в решении которой ему, конечно, могли бы помочь, запросто, потому что помочь было нетрудно, но помогать ему никто не собирался. С этим делом он должен был справляться сам, только своими возможностями, один, что было хоть и непросто, но было ему по силам, только ему. Султан выполнил приказ, сделав то, что должен был, переориентировав людей Абдулы Магомаева на Европу. Что оказалось не так уж и сложно, что оказалось самым простым. Потому что...